Глава 9. В гостинице меня ожидали. Пожилой слуга в расшитой красными нитями белой ливрее поклонился и передал конверт, в котором находилось приглашение на вечерний прием в доме графа Люциана Эстайна. Все ясно, это было связано с ночным приключением на Бронной улице. И я решил пойти. Горячих молодых дворян, родственников и поклонников юной Эстайн я не боялся. А персональное приглашение от настоящего графа присылали не всякому. И это надо было ценить. Но сначала следовало выспаться. Поэтому я поднялся в номер, принял ванную и завалился спать. Сон пришел моментально. Только закрыл глаза и провалился во тьму. Однако выспаться не получилось, поскольку меня накрыли странные видения, смесь из неприятных воспоминаний, детских страшилок и темных фантазий. Сначала приснилась первая охота, когда отец взял меня, 12-летнего мальчишку, в лес, и там я подстрелил молодого оленя, а потом долго смотрел в его большие глаза, наполненные слезами, и едва сдерживал собственные. Затем вспомнилось болото невдалеке от родового замка Ругавиров, из которого, как мне казалось, ночами выбираются страшные монстры и пытаются перебраться через высокие стены, чтобы вцепиться в горло людям. А еще всплыла из глубин памяти стычка с обезумевшим голодным упырем невдалеке от Ястребиной горы. В тот вечер вместе с Эльвиком я возвращался домой, и неожиданно кони встали на дыбы, а потом захрустели придорожные кусты. И на дорогу выползло страшилище, лишь отдаленно напоминавшее человека. И мне казалось, что сердце выскочит из груди. Но я не растерялся и всадил в мерзкое создание огненную каплю. А то, что осталось от упыря, изрубил на куски и сжег на костре. На этом моменте я проснулся. Лицо в испарине, болела голова и подрагивали руки. Ничего подобного со мной никогда раньше не бывало. Но я решил не придавать этому значения и, применив слабое исцеляющее заклятие, быстро пришел в норму. И опять упал на кровать. Вторая попытка. Тишина и спокойствие. Условия для отдыха наилучшие. И я начал засыпать. Однако снова пришли видения. Правда, на этот раз ничего ужасного. Скорее, то, что я видел, можно было назвать исторической сказкой. Невидимый и бестелесный, я завис над землей. Внизу горная долина. Судя по обилию северного можжевельника и присутствию сосен с синеватым оттенком, это была моя родина, провинция Дрангия. И на мгновение мне показалось, что я даже узнаю место. Похожая долина находилась во владениях нашего соседа, барона Северуса Панчера, замкнутого и чрезвычайно сварливого человека, проживавшего в предгорьях скального хребта. Мы были там с отцом проездом, и нас встретили неласково. Настолько, что дружинники Панчера висели на хвосте нашего обоза до тех пор, пока мы не покинули его земли. Впрочем, это могла быть и другая долина. Подобных мест в предгорьях хватало. А я продолжал парить, и ничего не происходило. Но вскоре птицы, находившиеся в долине, резко и неожиданно собрались в одну стаю и потоком устремились на юг. За ними последовали звери, пара горных львов, которых истребили еще 100 лет назад, несколько оленей, зайцы и лисы. А замыкал дикую колонну одинокий сахатый. Пауза и новые действия. В центре долины набухало сиреневое облако. Оно быстро расширялось и сминало все, что находилось на его пути. Деревья и камни не могли остановить распространение цветного тумана, от которого прямо-таки разило магией. А затем, спустя несколько мгновений, в долине образовался ровный и совершенно гладкий купол. Но и он, в свою очередь, просуществовал недолго, потому что лопнул, подобно мыльному пузырю, и на его месте появился ровный каменный круг диаметром около 0,5 мили. Что это такое, я не гадал. Портал. И хотя магических ворот, используемых для перехода из одного места в другое, доступа к иным мирам я никогда не видел, сомневаться не приходилось. Подобные порталы описаны в многочисленных старых книгах. Да и сейчас кое-кто, несмотря на огромные энергетические затраты и сложность заклинаний, их воздвигают и используют. Например, царские маги, связавшие постоянным коридором Алькантар и остров Раймон. Самый большой и наиболее богатый клочок суши Ируанского архипелага. Или чернокнижники из Шитора, пошедшие еще дальше и связавшие наш мир с другими параллельными реальностями. Или чародеи Лахманского султана, пытавшиеся найти в иных мирах бессмертие, а вместо этого взорвавшие половину своей столицы. Кстати, там же погиб местный правитель, и после этого в Лахмании вспыхнула гражданская война, остановившая натиск южан на север, а затем отбросившая их обратно. На мгновение видение вздрогнуло и подернулось рябью. Долина подо мной качнулась, словно от землетрясения. И я моргнул, а когда открыл глаза, то был новый день. Солнечный диск вновь поднимался над горизонтом, и портал работал. С шумом, гомоном и криком в долину выходили люди, мужчины и женщины, которых было очень много. И вместе с ними шли животные. Лошади, коровы, овцы, собаки, кошки, козы, ослики, верблюды и даже элефанты. Тысячи людей, десятки тысяч с повозками и поклажей заполняли долину. А потом, повинуясь командам вождей и командиров, формировали обозы и выходили на равнину. Там они зажигали костры, готовили пищу и ставили временные укрытия от ветра. И, всматриваясь в лица тех, кто пришел в наш мир, я понимал, что это не один народ, потому что слишком разными они были, как по внешнему виду, так и по одежде. Широкоплечие блондины, сплошь в костяной броне и с кривыми ятаганами, ставили лагерь рядом с горбоносыми курчавыми брюнетами, смотревшими на соседей с опаской, кутаясь в шерстяные бурки и сжимая длинные кинжалы. Темнокожие дикари в одних набедренных повязках, которым явно было очень холодно, сидели у костров приземистых желтолицых крепышей в дорогих шелковых накидках, а загорелые бронзово-кожие воины помогали ставить временные шалаши серолицым малышам, имевшим одну общую черту. У всех был пробит нос, и в нем торчала резная палочка. Это было переселение народов. И, судя по всему, племена бежали в новый мир в большой спешке и уходили с боем. Очень уж много было изломанного оружия, битых доспехов и раненых, с которыми возились целители и маги разных племен, невзирая на цвет кожи и языковые различия. А еще я заметил, что среди переселенцев практически не было детей, и многие молодые женщины плакали, а мужчины, их мужья, отцы и братья стояли рядом, иногда вскидывали к темному звездному небу крепко сжатые кулаки и что-то выкрикивали. Наверное, они клялись отомстить, но я их языка не понимал. Только иногда чудилось что-то отдаленно знакомое, но это были редкие слова, связать которые в предложение не получалось. Еще одна пауза, и видение вздрогнуло. Очередное смещение по времени. Ночь прошла, и утро третьего дня. На равнине скопилось уже около 500 000 человек, хотя я мог ошибаться, и она была переполнена. Однако никто не уходил. Люди чего-то ожидали, и, наконец, поток беженцев прекратился. Последним из портала вышло небольшое племя, не более 3000 человек, при виде которого у меня дрогнуло сердце. Я увидел тех, кто населял пещеры, где мне было так комфортно. И ошибки быть не могло. Это были они. Древние люди, от которых остались только наскальные рисунки, знаки и глиняные черепки. Стройные, высокие и голубоглазые, В отличных кольчугах и шлемах с искусной чеканкой в виде иероглифов. Они не имели повозок и не тянули за собой скарб. Но почти все сжимали в руках покрытые свежей кровью обнаженные мечи, что характерно из стали. И когда они вышли в долину, несколько человек развернулись к порталу лицом и одновременно вскинули ладони. Около минуты ничего не происходило, а затем над магическим переходом возник огромный огненный иероглиф, очень сложный, такой сразу не запомнишь, и стал наливаться силой. Казалось, что он весь пропитан огнем, лавой, перетекающей по нему. А потом знак пропал. Портал был запечатан, мне так показалось, и племя, последним покинувшее долину, вышло на переполненную беглецами равнину. Приветственными криками встретили их беженцы, и вперед выдвинулся вождь, настоящий воин. Хоть картины с него рисуй. Лицо открытое, взгляд уверенный, плечи расправлены. Правая ладонь на мече, а левая за поясом. Он улыбался и вел себя непринужденно, словно привык повелевать, и к нему стали подходить вожди иных племен, которые кланялись и что-то говорили. После чего они возвращались к соплеменникам и табором уходили прочь. На этом моменте видение померкло, и я услышал мягкий женский голос. «Так, люди пришли в этот мир, и вместе с ними были мы, потомки Ярохора, народ Вайда». Этот голос я слышал впервые, но мне показалось, что я знаю того, кто со мной говорит. И я прошептал: «Мама?» А в ответ ничего. Перед глазами муть, а в ушах звон, и только где-то далеко крошечное световое пятнышко, к которому я рванулся изо всех сил. По глазам ударил яркий свет, и я проснулся. По лицу тек пот. В окно падали лучи заходящего солнца, и я не понимал, что со мной произошло. Видения, слова, порталы, долина, тысячи лиц, переселенцы и рунная магия древних людей в действии. Полный бред. Но забыть его не получалось. Я попробовал смыть воспоминания водой. Плескался долго, и мне стало легче. Звон в ушах прошел. Голова стала соображать, и я решил, что необходимо записать свое видение. Ведь если оно правдиво, то сразу же всплывает множество вопросов, на которые необходимо найти ответы. Почему люди переселились в наш мир? От чего они бежали и с кем сражались? Кто открывал и закрывал портал? Существует ли долина из видения сейчас? Отчего народ Вайда, если он действительно был, одичал и жил в пещерах? Когда все это происходило? И надо ли мне этим заниматься? Нет, все-таки это не бред. Решил я и огляделся в поисках бумаги и чернил. Но ничего не обнаружил. Гостиничный номер был самым обычным, без дополнительных услуг. И я подумал, что все необходимое смогу достать у персонала гостиницы. Однако за окном, на площади, начал бить колокол, и после седьмого удара я вспомнил, что собирался на прием в дом графа Эстайна. «Вот так-так», — вздохнул я. «К приему не готов, одежды приличной нет». Прическа армейская. И что делать, если времени в обрез? Только час остался. Выход был найден быстро. Парадный мундир у меня новый и чистый, а я на действительной военной службе. Остается только сапоги почистить и готов. Так что ничего нового придумывать не стал. Привел себя в порядок, быстро оделся и через полчаса стоял внизу перед ростовым зеркалом. «Красавец!» — оглядев себя, я улыбнулся своему отражению, молодому человеку в красном мундире и черных брюках, с мечом и кинжалом на ремне. «Вы что-то сказали?» — рядом остановился гостиничный служка. «Карету вызови», — бросил я. «Не извольте беспокоиться. Наемный экипаж уже стоит у дверей и отвезет вас, куда скажете». Он поклонился и отступил в сторону. А я подмигнул себе и, прогнав все беспокойные мысли, вышел на улицу. Граф Люциан Эстайн вместе с семьей проживал на окраине города, в большом особняке, и когда я попал внутрь его дома, меня встретил лично хозяин, сухопарый, седовласый аристократ в сиреневом камзоле и обтягивающих светлых лосинах. Наряд популярный среди столичной элиты 30-40 лет назад. И для моей скромной персоны вечер начинался именно так, как я себе представлял. Слуга объявил меня, я подошел к Эстайну, и мы смогли немного пообщаться. Граф поблагодарил меня за спасение непутевой, но любимой дочки, а затем спросил, чем бы он мог меня отблагодарить. Ну а я, разумеется, ответил, что ни в чем не нуждаюсь, и расположение графа Эстайна и есть моя самая главная награда. В общем, традиционные слова как с его стороны, так и с моей. Уложились в минуту, и я было направился в зал, где играла музыка и дефилировали дамы, а мужчины играли в азартные игры, обсуждали дела и выпивали. Но хозяин праздника меня задержал и, обхватив мой локоть, понизил голос и сказал: «Корнет, не стану скрывать, что моя дочурка выставила вас в дурном свете. И ее поклонники, а их у такой красивой девушки с хорошим приданным немало, сначала хотели разыскать вас и отрезать наглому провинциалу с севера уши, но я подоспел вовремя, и конфликт затих, не успев разгореться. Поэтому отдыхайте и веселитесь, чувствуйте себя свободно и не обращайте внимания на колкости, которые могут долететь до ваших ушей. До прямых оскорблений, уверен, дело не дойдет, а мелкие подначки не в счет». «А если меня все-таки оскорбят всерьез, что тогда?» «Решать вам. Но учтите, что мы не в войсках, а вы на отдыхе, хоть и в мундире. Значит, можете бросить вызов на дуэль. Желательно до первой крови, потому что смерть гостя — это позор на мой дом. Впрочем, вряд ли в этом возникнет необходимость». «Я вас понял, господин граф». «Хорошо. Мне кажется, что вы, Корнет, разумный человек. И кроме того, я немного знаком с вашим братом, и мне не хотелось бы с ним ссориться, если с вами что-то произойдет». «Вы знакомы с Роем?» «Нет», — он улыбнулся, — «речь об Ангусе. У нас общее дело по торговле, хотя вам, военному человеку, это неинтересно. Отдыхайте, Корнет, отдыхайте, и помните, что с этого дня в Рупьенгарде у вас есть друг». Мы разошлись. Граф остался встречать других гостей, а я прошел в зал, взял с подноса бокал вина и, сделав пару глотков терпкого варнийского, начал медленный обход. Двинулся вдоль левой стены, и был сама вежливость. Улыбался дамам, особенно симпатичным, и смаковал вино, но чувствовал себя чужаком. Никого не знаю, ни с кем не знаком, самому представляться не с руки, воспримут как назойливость. А ходить просто так, напиваться и набивать за чужой счет брюха не хотелось. Короче, скука. По крайней мере, в начале вечера, когда гости ведут себя скованно. Но поставленные с утра цели я достиг. Познакомился с графом Эстайном. Так что светское мероприятие посетил не зря. Я решил, что побуду здесь часок-другой и уйду. Город большой, развлечений много, и мне хотелось посмотреть на ночную жизнь Рупьенгарда. Раз вчера не получилось, сегодня выйдет точно. После первого бокала мне стало немного веселее, и музыканты заиграли бодрую ируанскую мелодию. Народ оживился и начал двигаться. Гостей становилось больше, и я даже увидел знакомую личность майора Георгия Рака, начальника штаба 48-го полка, после аттестационной комиссии оставшегося в тылу. Это хорошо, хоть с кем-то можно было перекинуться парой слов, и я направился к нему. Но когда я его настиг, то обнаружил, что он занят, и не решился его отвлекать. В углу зала, как оказалось, имелся весьма точный и большой макет северо-западной части материка Ираху. Города и крупные поселения, реки и горы, переправы и мосты, дороги и болота, рудники и каменоломни, границы государства и места дислокации армий, как наших, так и вражеских. Словом, все как положено. Возле макета расположились гости, 8 или 9 человек. Что характерно, половина — военные в немалых чинах, среди которых самым младшим по званию был майор Арак. И собравшиеся гости рассуждали о грядущей военной кампании. Но особо выделялся один молодой напудренный шатен в строгом полувоенном сюртуке и изящной с киванеской на боку. К нему я как-то моментально стал испытывать неприязнь, а связано это было с тем, что в его голосе чувствовалось превосходство над окружающими. Сам сопля и в армии наверняка ни дня не служил, а туда же в стратеги метит. Однако при этом стоило отметить, он знал о состоянии наших и вражеских войск в несколько раз больше меня, и слушать его было интересно. Поэтому я стиснул зубы, еще раз напомнил себе, что не надо нарываться на неприятности, и прислонился к стене. «Итак, господа!» Шатен в сюртуке вышел к макету, и в его руке возникла световая указка. «Ни для кого не секрет, что скоро начнется война. Про это знаем мы, и про это, разумеется, знают наши противники. Ибо скрыть передвижение полков, сосредоточение сил на границе, призыв на службу резервистов и магов, а также государственные заказы оружейникам, невозможно. Но никому не известны планы наших стратегов, и мы с вами попробуем разобраться в том, как будут развиваться события и как долго продлится война. И уж если я выступаю в роли докладчика, позвольте высказаться откровенно». Полноватый полковник в сером мундире тылового снабженца, не иначе какая-нибудь шишка при штабе Северо-Марийского военного округа, одобрительно кивнул и сказал: «Продолжай, Сьерре, тебе всегда есть что сказать. Ждем-с». Сьерре кивнул и продолжил: «Наша основная цель — захват плодородных земель и оккупация Рубаятта. Цель противника — отбить наше вторжение, прогнать нас обратно и захватить трофеи. Наши преимущества в большом количестве магов, превосходно подготовленных войсках, баллистах, огненных смесях и ненависти, которую мы испытываем к потомкам мятежников, разваливших империю. А сила врага в том, что он станет драться на своей земле и в многочисленных союзниках, которые придут к нему на помощь, в вампирах и прочей нежити, в эльфах и гномах, а также в сильных крепостях. А между нами полноводный Ромаин, преодолеть который будет непросто. И далее вдоль всего пограничья у противника множество укрепленных районов, замков, городков, фортов и тайных логовищ. Все это наши воины должны преодолеть, дабы прорваться в центральный Рубаят, взять вражескую столицу и в идеале захватить местного самозванного королька, чья власть ничтожна, но он символ и знамя вражеского сопротивления. Я правильно говорю?» «Да-да», — подбодрил шатена полковник. «Тогда двигаемся далее. На начальном этапе боевые действия будут проходить на фронте протяженностью в 170 миль от границы с королевством Райно до границы с Баирским торговым союзом. Однако война с Рубаятом наверняка вызовет стычки и провокации везде, где мы соприкасаемся с недружественными соседями. Я перечислю все наши силы. В Хартосе» — световая указка скользнула на верхний край макета — «находится отдельный северный корпус в составе двух полков, одного регулярного и одного запасного, а также 10 пограничных отрядов под общим командованием полковника Тимо Байлахо, который держит границу с Райно и Рунгийскими пустошами. в Портании отдельный северо-восточный корпус генерала Имая Ортуса в составе двух регулярных полков и одного запасного, семи пограничных отрядов и нескольких дворянских дружин. Задача та же самая, что и у северного соседа – охранять пограничье. Ну и кроме того, в Портании практически сформирована первая северная армия генерала Алана Беркудо, в которой сосредоточено три легиона. Они составят левый фланг фронта, и это немалая сила, господа. Ведь каждый новый легион состоит из двух пехотных полков, конного 10-эскадронного полка и вспомогательных отрядов. Следовательно, в легионе 6 тысяч воинов, 150 метательных машин и 50 магов, из них половина целители, а половина боевые. «Это всем известно», — уже принявший на грудь полковник покрутил указательным пальцем на уровне груди. «Дальше!» Сьерра сделал вид, что не услышал его. «После Портании переходим к Саргаю. Там сразу две наших армии. Вторая восточная генерала Дамиана Леганте, которого позже сменит князь Айрик Раен, и третья юго-восточная генерала Валента Хамаддина. Леганте и князь нанесут основной удар, и у них 5 легионов. Хамаддина наступает на правом фланге, и под его командованием 4 легиона. Вдобавок к этому формируется резервная армия из 2 легионов и нескольких полков. А на границе с Баиром и Нака стоит отдельный южный корпус генерала Бруно Тасвера. Все это, не считая учебных полков в глубоком тылу, флота с его морской пехотой, отрядов стражи, черных клинков и многочисленного ополчения. И таким образом, против Рубаята мы имеем 3 армии общей численностью 72 тысячи воинов. Настоящую армаду. Сильную, непобедимую, и ничего подобного не было уже минимум 100 лет. Вдумайтесь, господа. Целый век мы, морейцы, не собирали таких сил. И грядущая война — поворотный момент истории. С нее начнется отсчет новой эпохи, которая расставит все на свои места. И потомки клятва преступников ответят за злодеяния своих гнусных предков, а мы возвысимся. Юноша взял паузу, чтобы гости почувствовали значимость момента. А затем световая указка сместилась на Рубаят, и он продолжил. Теперь наши противники, самый главный из которых Рубаят, разоренный, измочаленный и лишенный крепкой власти. Плодородные поля заросли бурьяном, города превратились в клоаки, рудники заброшены, а тракты разбиты. Но при всем при этом Рубаят — родина вольных отрядов, которые с момента распада империи продолжают нас тревожить и проникают в Саргая и Хартосу. А еще есть нежить, пригретая местным королем, рядом с вольными отрядами встанут сильные феодалы с опытными дружинами. Эльфам и гномам выгодно, чтобы люди дрались между собой, и бандитский Рубаят нависал над нашим царством, подобно карающему мечу. Поэтому они помогают тамошним аристократам, вчерашним разбойникам и ворам. И когда начнется война, эта помощь увеличится в несколько раз. Ну а пока для пограничных сражений Рубаят может выставить 30 тысяч воинов, треть из которых — кавалеристы, некоторое количество магов и вампиров. Докладчик засмеялся. «Ха-ха! Господа, еще 50 лет назад кто мог подумать, что вампиры станут солдатами регулярных армий и воинами дворянских дружин? Во времена наших дедушек это было немыслимо, а сейчас воспринимается спокойно. А что поделать? Все мы смертны, а на Востоке появилась мода. Лишь только благородный человек чувствует приближение смерти, как сразу приглашает к себе кровососа, который проводит обряд инициации и делает его собратом. Вот так они обманывают смерть, продолжают править и диктуют свою волю бесправным холопам. И с одной стороны это печально, а с другой смешно». От смеха Сьерре закашлялся. Его поддержали практически все присутствующие, и даже я улыбнулся. А затем юноша взял себя в руки, Световое пятно его указки сместилось на другие государства Южного Ираху. И он опять заговорил. «Армия Рубаята нас не остановит. Легионы форсируют Ромайн, захватят крепости и разовьют наступление. Но это не конец, поскольку на помощь Рубаяту придут соседи. И кто же? Конечно, тяжелая кавалерия из Райно. Рыцарская элита. Дружины королей Басконды, этой злобной пятерки, которая грызется друг с другом, но против нас выступит единым фронтом. Наемники из Баира, опытные воины, прошедшие через жестокую войну с Бордоном, гномы из Несковии, бронированный таран в превосходной броне. Какой-нибудь добровольческий отряд эльфов, превосходных стрелков. Ну и, конечно же, все колдуны, шаманы, ведьмы и нежить, какую только можно нанять, за золото и человеческую кровь. И это еще одна армия от 25 до 40 тысяч мечей с немалым количеством чародеев. Весомая сила, и повозиться с врагами нам придется. А тот, кто говорит, что война закончится через месяц, мягко выражаясь, неправ. Переоценивать противника не стоит. Но самоуверенность до добра тоже не доведет. Таково мое мнение, господа. Собравшийся, а больше всех тыловой полковник, похлопали докладчику, и после этого гостей пригласили к столу. По одному и группами они разошлись. А я остался. Некоторое время всматривался в карту, пытаясь ее запомнить, но затем тоже решил подкрепиться. Кормили в доме графа из тайны на славу. Ничего не скажешь. И мне удалось попробовать множество деликатесов, о которых раньше я только слышал. А затем начались танцы. Красивые нарядные девушки и молодые кавалеры кружились в центре зала. И хотя я небольшой любитель танцевать, кое-чему меня в родовом замке научили. Поэтому я начал высматривать партнершу. Однако в этот момент меня толкнули в бок, и я услышал разгневанное шипение. «Что ты тут делаешь?» Как несложно догадаться, это была Юна Эстайн, рассерженная и сжимающая маленькие кулачки. В таком виде она была весьма привлекательна, и, улыбнувшись, я поклонился ей и ответил. «Меня пригласил ваш отец». «Да что? Да как ты... Да почему это...» Она не находила слов, чтобы выразить переполнявшее ее возмущение. И я протянул ей руку. «Разрешите пригласить вас на танец?» «Нет!» Девушка отступила от меня, и рядом с ней, словно специально, возник уже знакомый мне Сьерре. И, вскинув подбородок, спросил. «Эй, Юна, этот корнет к тебе пристает?» «Да! То есть нет!» «Это он убил Лолу и Мими!» «А-а-а!» — протянул Сьерре. «Перед нами храбрый убийца лошадей!» «Так и есть!» Стараясь сохранять спокойствие, согласился я и добавил. «Пришлось остановить взбесившихся животных, чтобы спасти человеческую жизнь!» Шатен кивнул девушке на меня и сказал на эльфийском «Тейклаазги уферин нум!» Дословно это переводилось так. «Какой забавный и глупый мужлан!» Я ответил на том же самом языке. «Миопия воярим хуман ирпнайс адвенайс гайн асами. Ульесавоенту?» Смеяться над незнакомым человеком на чужом языке может только трус, не правда ли? Что-что, а сдерживать себя Сьерре не умел. В его руке возникла перчатка, и он бросил ее мне в лицо. «Мерзавец!» «Вызываю тебя на дуэль!» Наш конфликт привлек внимание публики. Музыка резко стихла, и сотни глаз оказались направлены на нас. Перчатка, ударив меня по носу, упала на пол. Я наступил на нее пыльной подошвой. Следовало что-то ответить, и я это сделал. Носком сапога я поддел перчатку и, подкинув ее, отшвырнул в сторону Сьерре. В лицо она, к сожалению, не попала, а упала на грудь моего противника. И, оставив грязный отпечаток, снова свалилась на пол. Шатен позеленел от злости. Сдержанности не на грош. И я сказал. «Вызов принимается. Мой выбор мечи. Место и время можете назначить сами». «Отлично! Бьемся здесь, в саду. Немедленно!» «Согласен, если хозяин дома не против». Только я это сказал, как услышал голос графа Эстайна. «Хозяин не против, но с одним условием — до первой крови. Никаких смертей я у себя не потерплю». Старый дворянин был хмур и невесел. Он не хотел дуэли, но прекрасно понимал, что за пределами его дома мы станем драться насмерть. Поэтому принял неизбежное и выдвинул свое условие. В общем-то, поступил весьма разумно. А гости были рады. Им интересно посмотреть на бой двух молодых петушков, и всей толпой вслед за нами они повалили в сад. Площадку нашли быстро. Широкая и хорошо освещенная садовая аллея возле дома вполне подошла. Гостям все видно, и нам места хватает. Секундантом Сьерре стал давешний тыловой полковник, а я обратился к майору Араку. «Господин майор, я корнет Атар-Ругавир, служил вместе с вами в 48-м полку. Не могли бы вы стать моим секундантом?» «Принимается». Он подошел ко мне и покачал головой. «Зря ты связался с этим балбесом. Он в драке хорош, и на счету 3 дуэли. Правда, ни одной смертельной. А главное, у него влиятельная родня». «Насколько влиятельная?» «Генерала Ирахова помнишь?» «Да». «Он его родной племянник, и все время рядом с дядей крутится. Поэтому знает о военных делах столько, сколько ему знать не положено. И думает о себе слишком много». «Понятно. Но отступать поздно». «Это точно». Майор отошел в сторону. Вместе с полковником обсудил условия и вернулся. «Значит так, Ругавир. У тебя Скьевона, а у противника Скьеванеска. Считай то же самое, только у него нет защитной горды. Бьетесь до первой крови. Но он постарается ранить тебя так, чтобы ты долго не вставал. Магия под запретом. Только клинки. Запомнил?» «Да». «Тогда боги тебе в помощь». Снова Арак оставил меня одного. И мы с противником вышли на аллею. Зрители, среди которых была Юна, молчали. Секунданты замерли, и раздался вопрос графа. «Господа, не желаете ли примириться?» «Примирение невозможно», — сказал Сьерре. «Нет», — я качнул головой. «Вас ознакомили с правилами поединка?» «Да, да». Пауза и команда. «Сходитесь!» Сьерре вскинул меч вверх, так, чтобы эфес находился на уровне лица. Стандартное приветствие, которое заучивали в фехтовальных школах для благородных. Но оно было необязательным, всего лишь жест вежливости. И я, подумав, что мой противник идиот, шагнул вперед и сделал длинный выпад. Младший Эрахов попробовал прикрыться, но было поздно. Я оказался быстрее, и поединок завершился в мою пользу. Острие Скьевона распороло противнику ладонь и рассекло сухожилие. И он, обливаясь кровью, уронил меч и закричал от боли. Жалобный крик Сьерре разнесся над садом графа Эстайна и вспугнул ночных птиц. К нему тут же бросился маг-целитель, а вместе с ним Юна и полковник. Дело сделано. Однако меня никто не поздравлял. Я по-прежнему оставался чужаком. И закинув меч в ножны, я раскланялся с майором Араком и подошел к графу Люциану, который сказал: «Корнет, от своих слов, что моя семья вам обязана, я не отказываюсь. Но сейчас вам надо уехать. В гостиницу не заезжайте. Сразу в лагерь. Ваши вещи привезут позже. Поверьте, так будет лучше. Карета уже ожидает». «Благодарю, господин граф. Спорить я не собирался, тем более, что Эстайн был прав. Прошу прощения, что доставил вам неудобства». «Ничего». По губам графа пробежала усмешка. «Дело молодое. Прощайте, корнет Ругавир». «Прощайте, господин граф», — сказал я и покинул его дом. Спустя несколько минут я уже ехал обратно в полевой лагерь за городом. Опять мне пришлось покидать место, где я влип в неприятность. Но сожаления не было. В конце концов отдохнул неплохо. Погулял, выпил, провел ночь с красивой и страстной женщиной, а потом снова выпил и подрался. Вот только жаль, что потанцевать не получилось. Но какие наши годы? Еще успею.